Глава четвертая. По утрам в воскресенье, когда в прибрежных деревнях звонили колокола, светские львы и львицы возвращались в дом Гэтсби и ослепительно блистали на просторных лужайках. «Он бутлегер», — говорили молодые дамы, непринужденно двигаясь между подносами с коктейлями и корзинами с цветами. Когда-то он убил человека, который узнал, что он племянник фон Гинденбурга и троюродный брат дьявола. Подай мне розу, дорогуша, и плесни-ка чуть-чуть вон в тот хрустальный бокал. Какое-то время я записывал на полях расписания пригородных поездов имена и фамилии тех, кто тем летом приезжал в дом Гэтсби. Оно давным-давно устарело, бумага истерлась на сгибах, но еще можно прочесть надпись. Действует с 5 июля 1922-го. Я до сих пор разбираю выцветшие строчки с именами, и по ним легче, чем по моим абстрактным рассуждениям, составить представление о тех, кто пользовался гостеприимством Гэтсби и воздавал ему дань уважения, ничего о нем не зная. Итак, из Ист-Эга приезжали семейства Честера Беккера и Личи, а также некий Бансон, которого я знал по университету, и доктор Уэбстер Сивит, который в прошлом году утонул где-то в штате Мэн. Частенько наезжали Хорнбимы, Вольтеры и целый клан Блэкбаков, которые всегда забивались в угол и принюхивались ко всем проходившим мимо, словно козы в загоне. Бывали там Исмея и Кристи, точнее Губерт Ауэрбах и жена мистера Кристи, плюс Эдгар Бивер, который, как говорят, совершенно посидел всего за один зимний день, причем безо всякой веской причины. Кларенс Эндайв был, насколько я помню, из Ист-Эга. Он приехал лишь однажды в ослепительно белых бриджах и подрался в саду с каким-то бездельником по имени Этти. Из отдаленных районов Лонг-Айленда наведывались семейства Чидлов и Шредеров, а также Стоунуолл Джексон Эбрамс, родом из Джорджии, вкупе с Фишгардами и семейством Рипли Снелла. Снелл был там за 3 дня до того, как попал в тюрьму и напился так, что рухнул на подъездную дорожку, где миссис Уиллис Суэт проехала своим авто по его правой руке. Дэнси также приезжали вместе с С.Б. Уайтбетом, которому было под 70. Частенько навещали этот гостеприимный дом и Морис Флинк, и семья Хаммерхедов, и импортер табака Белуга со своими девицами. Из Уэст-Эга приезжали Поулы и Малреди, а также Сесил Роубак и Сесил Шон, сенатор Гулик и Ньютон Оркид, владелец компании Films Par Excellence, Экхауст и Клайд Коуэн, Дон Шварц-младший и Артур Маккарти. Все они так или иначе имели отношение к миру кино. Плюс к тому Кэтлипы, Бемберги и Эрл Малдун, брат того самого Малдуна, который впоследствии задушил свою жену. Туда наведывались владелец рекламного агентства «Да Фонтана», Эдли Гросс, Джеймс Ферретт по кличке Сучок, Де Джонги и Эрнест Лили. Они приезжали, чтобы сыграть по-крупному, и когда Ферретт принимался бродить по саду, это означало, что он проигрался, и на завтра компании Associated Traction предстоит искусно лавировать на бирже, чтобы ее акции поднялись в цене. Некто по фамилии Клип Спрингер наезжал так часто и оставался так надолго, что получил кличку «Постоялец», поскольку, как я подозреваю, своего жилья у него не было. Из театральных деятелей здесь бывали Гас Уэйс, Хорас О'Донован, Лестер Майер, Джордж Дакуит и Фрэнсис Булл. Из Нью-Йорка также наведывались Кромы, Бекхисоны, Деникеры, Рассел Бетти и семья Корриганов, семейство Келлихеров, Дьюров и Скали, С. Белчер, семья Смирков и молодые Куины, сейчас они в разводе, а также Генри Пальметта, который покончил с собой, бросившись под поезд подземки на станции Таймс-сквер. Бенни Макленнон постоянно приезжал с 4 девицами. Девицы эти всегда были разные, но они так походили друг на друга, что неизбежно казалось, что раньше они уже тут бывали. Имен их я не помню. Одну, по-моему, звали Жаклин, других, кажется, Консуэла или Глория, или Джуди, или Джун. фамилиях представляли собой ласкающий слух название цветов или месяцев, однако же иногда называли громкие фамилии промышленных или финансовых магнатов, и если вы проявляли настойчивость, то они по секрету признавались, что являются их кузинами или еще какими-то родственницами. В дополнение ко всему я припоминаю, что по меньшей мере однажды я встретил там Фаустину О'Брайен, а кроме нее сестер Бедекер, молодого Брюера, потерявшего на войне нос, мистера Альбруксбергера и его невесту мисс Хак, Ардиту Фицпитерс и мистера П. Джуэта, некогда стоявшего во главе американского легиона, и мисс Клаудио Хип со своим спутником, официально считавшимся ее шофером, и принца какого-то королевства, которого мы прозвали герцогом, чье имя я давно позабыл, если вообще знал его. Все эти люди приезжали в дом Гэтсби тем летом. Как-то в конце июля, часов в 9 утра, к моему дому, подпрыгивая на ухабах подъездной дорожки, подкатил роскошный автомобиль Гэтсби и огласил тишину мелодичным гудком клаксона. Это был его первый визит ко мне. Хотя до этого я дважды побывал на его вечеринках, летал вместе с ним на гидроплане и, подавшись его настойчивым уговорам, довольно часто загорал на его пляже. «Доброе утро, старина! Мы условились нынче вместе пообедать, и я решил за вами заехать». Он сидел в машине, небрежно облокотившись приборную панель и слегка раскачиваясь из стороны в сторону. В его движениях ощущалась некая свобода, свойственная, пожалуй, только американцам. Подобная манера, на мой взгляд, обусловлена тем, что человек не занимался работой, связанной с поднятием тяжести, а в детстве его не заставляли сидеть прямо. Добавьте к этому довольно своеобразную грацию наших спортивных игр, нервных и динамичных. У Гэтсби это проявлялось в беспокойстве, постоянно пробивавшемся сквозь светскую сдержанность его поведения. Он ни секунды не мог пребывать в неподвижности, то притопывал ногой, то нетерпеливо сжимал и разжимал кулак. Он заметил, что я с восхищением разглядываю автомобиль. «Хороша, верно, старина?» Он спрыгнул на землю, чтобы я мог получше рассмотреть машину. «Вы ее раньше видели?» «Я видел ее. Ее все видели. Она играла сочно-кремовой покраской и сверкала хромом и никелем. Во всю ее невообразимую длину горделиво выстроились отделения для шляп, закусок и инструментов. Причудливо изогнутые ветровое и боковые стекла дробили солнце на мириады слепящих зайчиков. Мы расположились в оранжерее зеленой кожи за рядами стеклянных створок и зеркал и поехали в Нью-Йорк. За последний месяц я разговаривал с ним 5-6 раз и, к своему удивлению, обнаружил, что сказать ему было практически нечего. Так что мое первое впечатление о нем, как о загадочной и значительной личности, постепенно улетучилось, и он стал просто владельцем находившегося по соседству роскошного особняка, время от времени превращавшегося в огромную ресторацию. Да тут еще эта непонятная поездка. Не успели мы доехать до Уэстега, как он начал обрывать на полуслове свои изысканно построенные фразы и в нерешительности похлопывать себя по колену, обтянутому светло-коричневыми костюмными брюками. «Послушайте, старина, что вы все-таки обо мне думаете?» Вдруг огорошил он меня вопросом. Придя в легкое замешательство, я принялся отвечать расхожими штампами, которые служат ответами на подобные вопросы. «Так вот, я расскажу вам о своей жизни», — прервал он меня. «Я не хочу, чтобы у вас сложилось обо мне превратное мнение, основанное на услышанных сплетнях и небылицах». Выходит, он знал о странных обвинениях, придававших особый привкус приглушенным разговорам на его вечеринках. «Расскажу все как на духу». Он вдруг поднял правую руку, словно призывая кару небесную немного подождать. «Я единственный отпрыск богатого семейства Среднего Запада. Остальные его члены уже отошли в мир иной. Вырос я в Америке, научился в Оксфорде, поскольку все мои предки получали образование именно там. Это семейная традиция». Он искоса посмотрел на меня, И тут-то я понял, откуда у Джордан Бейкер такая уверенность в том, что он лжец. Слова «учился в Оксфорде» он произнес скороговоркой, едва не глотая их, чуть ли не давясь ими, словно они причиняли ему какое-то беспокойство. И эта неуверенность перечеркивала все им сказанное, наводя меня на мысль, что в его прошлом все-таки есть какие-то темные пятна. «А откуда со Среднего Запада?» — вскользь поинтересовался я. «Из Сан-Франциско». «Ах, вот как! Все мои родственники умерли, и я унаследовал большое состояние». Его голос сделался напыщенно скорбным, словно до сих пор его одолевали воспоминания о безвременно отошедшем в небытие клане Гэтсби. Я было решил, что он меня разыгрывает, но один единственный взгляд на него убедил меня в обратном. После этого я жил как молодой раджа в европейских столицах, в Париже, Венеции, Риме, собирая драгоценные камни, преимущественно рубины, охотился на крупного зверя, немного рисовал, так, для себя, и пытался забыть нечто очень печальное, что произошло со мной много лет назад. Усилием воли я подавил себе язвительный смех. Все его фразы были настолько ходульными, что создавалось впечатление, будто передо мной некий кукольный персонаж в тюрбане, у которого изо всех дыр сыплются опилки, в то время как он преследует тигра в Булонском лесу. Потом разразилась война, старина. Я воспринял ее с облегчением, и мне очень хотелось погибнуть, но смерть обходила меня стороной, словно заколдованного. Я начал воевать в чине старшего лейтенанта. В Аргонском лесу я с двумя пулеметными полуротами вырвался так далеко вперед, что на обоих флангах у нас образовались разрывы метров по 600, где пехота продвинуться не смогла. Мы удерживали позиции двое суток, 130 человек, 16 льюисами, и когда, наконец, пехоте удалось прорваться нам на выручку, среди гор вражеских трупов по нашивкам убитых установили, что нас пытались отбросить три немецкие дивизии. Меня повысили до майора, и я получил награды от всех союзных держав, даже от Черногории, крохотной Черногории на берегу Адриатики. «Крохотной Черногории!» Эти слова он произнес с подъемом и, улыбнувшись, кивнул. Его улыбка словно включала в себя бурную историю Черногории и выражала солидарность с мужественной борьбой ее маленького, гордого народа. Она выражала понимание всех политических предпосылок, послуживших причиной для вручения этого скромного, но чистосердечного дара. Мое недоверие сменилось восхищением. Я как будто наскоро перелистал десяток журналов. Он полез в карман, и в мою ладонь упал кусочек металла на шелковой ленте. Это та самая награда от Черногории. К моему удивлению, она выглядела как настоящая. На аверсе я прочел круговую надпись. «Ордери ди Данила, Монтенегро, Николас Рекс». «Переверните». «Майору Джею Гэтсби», прочел я на реверсе. «За исключительную доблесть». Вот еще одна вещица, которая всегда при мне. На память об Оксфорде. Снята во внутреннем дворе Тринити-колледжа. Слева от меня нынешний граф Донкастер. На фотографии шестеро молодых людей в блейзерах непринужденно улыбались в объектив, стоя под высокой аркой, за которой виднелись многочисленные шпили. Одним из них был Гэтсби с крикетной битой в руке. На фото он выглядел моложе, но не намного. Значит, все это было правдой. Я представил себе тигровые шкуры, украшавшие его палаццо на Большом канале в Венеции. Ясно увидел, как он открывает ларец с рубинами, чтобы их темно-багряное сияние ненадолго уняло неотступную боль в его разбитом сердце. «У меня к вам нынче будет огромная просьба», сказал он с видимым удовлетворением, пряча свои сувениры в карманы. «Поэтому я решил, что вам следует кое-что обо мне знать. Мне не хотелось, чтобы вы считали меня очередным ничтожеством. Видите ли, я, как правило, оказываюсь в окружении незнакомых мне людей, поскольку я скитаюсь с места на место, пытаясь забыть печальную историю, случившуюся со мной много лет назад». Он на мгновение умолк. «Сегодня вы ее услышите». «За обедом?» «Нет, чуть позже. Я случайно узнал, что вы пригласили мисс Бейкер на чай. Вы хотите сказать, что влюблены в мисс Бейкер? Нет, старина, отнюдь нет. Однако мисс Бейкер любезно согласилась поговорить с вами об одном деле. Я понятия не имел, в чем может заключаться это самое дело, и ощутил скорее раздражение, нежели любопытство. Я приглашал Джордана на чай не для того, чтобы обсуждать мистера Джея Гэтсби и его дела. Я был уверен, что его просьба окажется совершенно фантастической, и пожалел о том, что в свое время вообще согласился ступить на его лужайку, переполненную гостями. Больше он не произнес ни слова. По мере нашего приближения к городу к нему возвращалась холодная корректность. Мы проехали Порт-Рузвельт, где нам на минуту открылись стоявшие на рейде океанские лайнеры с красными полосами на трубах и бортах. После чего помчались по мощенным булыжникам улицам трущоб мимо темных салунов конца XIX века с облупившейся позолотой на вывесках. Затем по обе стороны дороги потянулась долина шлака, и я мельком увидел миссис Уилсон, надрывавшуюся у ручного насоса бензоколонки. Рассекая воздух словно крыльями, широким бампером, мы сходу проскочили половину Астории. Однако лишь половину, поскольку не успели мы оказаться среди частокола опорных свай Нью-Йоркской надземки, как я услышал знакомое тарахтение мотоцикла, и с нами поравнялся рассерженный полицейский. «Все в порядке, старина!» — прокричал Гэтсби. Мы остановились. Достав из бумажника какую-то белую карточку, Гэтсби помахал ею перед лицом полисмена. «Вопросов нет», — кивнул патрульный, вскинув руку к козырьку. «В следующий раз узнаю вашу машину, мистер Гэтсби. Прошу извинить». «Что это вы ему показали?» — поинтересовался я. «Фотографию из Оксфорда?» «Мне как-то довелось оказать услугу начальнику полицейского управления, и теперь каждый год он присылает мне открытку к Рождеству». За огромным мостом, сквозь фигурные фермы, которого пробивалось солнце, играя мириадами зайчиков на стеклах мчавшихся машин, лежал исполинский город, словно выраставший прямо из воды нагромождением сахарно-белых бастионов и башен, воздвигнутых с нерушимой верой в то, что деньги не пахнут. Глядя на город с моста Куинсборо, всегда видишь его словно впервые, и он всегда, словно в первый раз, сулит тебе все тайны и красоты мира. Мимо нас проехал катафалк, утопавший в цветах. За ним два черных экипажа с задернутыми шторками и несколько менее мрачных повозок. Родные и близкие смотрели на нас скорбными взглядами. Короткая верхняя губа выдавала в них выходцев из Юго-Восточной Европы. Я порадовался, что вид роскошного авто Гэтсби хоть немного скрасит их печальный выходной. Когда мы пересекали остров Блэквелл, нас обогнал лимузин, который вел белый шофер, а сзади сидели трое разодетых по последней моде негров, два парня гангстерского вида и девица. Я расхохотался, когда они, сверкнув белками, покосились на нас ревниво высокомерными взглядами. «Теперь всякое может случиться, коль скоро мы проехали этот мост», — подумал я. «Что угодно и с кем угодно». Даже с Гэтсби. И этому никто особо не удивится. Бурлящий нью-йоркский полдень. Мы встретились с Гэтсби в прохладном погребке на 42-й улице, чтобы пообедать. Часто моргая, дабы привыкнуть к полумраку подвальчика после залитой солнцем улицы, я разглядел его в вестибюле. Он разговаривал с каким-то человеком. «Мистер Карауэй, позвольте вам представить, мой друг мистер Вольфсхайм». Небольшого роста еврей с приплюснутым носом поднял огромную голову и уставился на меня пучками волос, пышно выбивавшихся из его ноздрей. Через пару мгновений мне удалось разглядеть в полутьме его крохотные глазки. «Я только раз взглянул на него», произнес мистер Вольфсхайм, крепко пожимая мне руку. «Что бы вы думали, я сделал?» «Что?» — вежливо осведомился я. Однако он явно обращался не ко мне, поскольку выпустил мою руку и вперился в Гэтсби своим колоритным носом. «Я передал деньги Кацпо и сказал, «Ладно, Кацпа, только не плати ему ни цента, пока он не заткнется». И он так сразу и заткнулся. Гэтсби взял нас под руки и повел в ресторан. Мистер Вольфсхайм проглотил новую фразу, которую он было начал, и впал в какую-то сомнамбулическую задумчивость. «Виски содовый льдом?» — спросил метрдотель. «Прекрасный здесь ресторанчик», — произнес мистер Вольфсхайм, разглядывая пресвитерианских нимф на потолке. «Однако мне больше нравится заведение напротив». «Да, со льдом и содовой», — сказал Гэтсби, метрдотелю повернулся к мистеру Вольфсхайму. «Там слишком душно». «Душно и тесно, это да», — согласился мистер Вольфсхайм. «Но зато сколько воспоминаний». «А что это за заведение?» — поинтересовался я. «Старый метрополь». «Старый метрополь», — печально протянул мистер Вольфсхайм. «Полный лиц давно ушедших, полный друзей, что никогда не вернутся. Сколько буду жив, не забуду ночь, когда там застрелили Рози Розенталя. Мы сидели за столом вшестером, и Рози ел и пил от души. Уже где-то под утро к нему подходит официант и с такой странной улыбочкой говорит, что вас там просят на разговорчик». «Ладно, иду», — отвечает Рози и начинает вставать. «Так я его сажаю обратно на стул и говорю, если им нужен разговорчик, так пусть эти ублюдки идут сюда, а ты, Рози, и не думай никуда идти, так я тебе говорю». Время подходило к 4 утра, если бы не жалюзи, то было бы уже светло. «И он пошел?» — простодушно спросил я. «Конечно, пошел». Но с мистера Вольфсхайма негодующе дернулся в мою сторону. У самой двери он обернулся и говорит, «Пусть официант не уносит мой кофе». Потом он вышел на тротуар и получил 3 пули в брюхо, а те умчались прочь. 4 из них угодили на электрический стул, заметил я, вспомнив этот известный случай. 5, если считать Беккера. Его ноздри раздулись, выказав заинтересованность. «Я так понимаю, что вы ищете деловые... контакты?» Переход одной фразы в другую просто ошарашил меня, но тут вмешался Гэтсби. «Нет-нет», — воскликнул он, — «это не то, о ком вы подумали». «Разве нет?» — огорчился мистер Вольфсхайм. «Это просто мой друг. Я же говорил вам, что это дело мы обсудим в другой раз». «Прощения просим», — буркнул мистер Вольфсхайм. «Я вас с кем-то спутал». Подали сочное рагу. И мистер Вольфсхайм, вмиг позабыв о сентиментальной атмосфере старого метрополя, с яростной утонченностью принялся за еду. В то же время он медленно обводил глазами зал и закончил осмотр, бросив взгляд на сидевших у него за спиной. Я подумал, что не будь нас рядом, он непременно заглянул бы и под стол. «Послушайте, старина», — произнес Гэтсби, наклонившись ко мне, «я случаем не рассердил вас нынче утром в машине?» Снова появилась его обезоруживающая улыбка, но на сей раз я устоял перед ней. «Не люблю тайн», — ответил я. «И не понимаю, почему бы вам откровенно не сказать мне, чего вы хотите? Зачем действовать через мисс Беккер?» «О, здесь решительно нечего понимать», — заверил он меня. «Мисс Беккер, как вы знаете, известная спортсменка, и она никогда не ввяжется во что-то предосудительное». Он вдруг взглянул на часы, вскочил и стремительно выбежал из зала, оставив меня наедине с мистером Вольфсхаймом. «Ему надо позвонить по телефону», — заметил тот, проводив Гэтсби взглядом. «Прекрасный парень, верно? Красавец и настоящий джентльмен». «Да-да». «Окончил Оксфорд?» «Вот как». «Он учился в Оксфордском колледже в Англии. Вы знаете Оксфордский колледж?» «Да, слышал о таком». «Это один из самых известных колледжей в мире». «А вы давно знаете Гэтсби?» — поинтересовался я. «Несколько лет», — с довольным видом ответил он. «Я имел удовольствие познакомиться с ним сразу после войны. Поговорив с ним какой-то час, я сразу понял, что передо мной прекрасно воспитанный человек. Я сказал себе, вот такого человека можно пригласить к себе домой и познакомить с матерью и сестрой». Он помолчал. «Я вижу, вы смотрите на мои запонки». Я не смотрел на них, но теперь взглянул. Они были сделаны из кусочков слоновой кости, своей формой что-то смутно напоминавших. «Лучшие образцы человеческих коренных зубов», — просветил он меня. «Надо же!» — я присмотрелся поближе. «Интересная задумка». «Да уж», — он поддернул манжеты, спрятав их под рукавами пиджака. «Гэтсби очень щепетилен в отношении женщин. Он никогда не посмотрит на жену друга». Когда объект этого безграничного доверия вернулся к столику и сел, мистер Вольфсхайм залпом выпил кофе и поднялся. «Благодарю за угощение», — сказал он. «Должен оставить ваше общество, молодые люди, дабы не злоупотреблять вашим гостеприимством». «Не торопитесь, мэр», — запротестовал Гэтсби, впрочем, без особого энтузиазма. Мистер Вольфсхайм поднял руку, словно благословляя нас. «Вы очень любезны, но в моем возрасте свои заботы», — торжественно произнес он. «Посидите, поговорите о спорте, о молодых дамах, о...» Он описал воображаемую тему разговора еще одним взмахом руки. «А мне уже 50, так что не смею более докучать вам своим присутствием». Когда он жал нам руки и поворачивался, чтобы уйти, его нос трагически подрагивал. Я стал вспоминать, не обидел ли я его каким-то неосторожным словом. «Иногда он становится очень сентиментальным», — объяснил Гэтсби. «Сегодня на него нашла ностальгия. Он достаточно известная в Нью-Йорке фигура, в некотором роде бродвейская знаменитость». «Он что, актер?» «Нет». «Зубной врач?» «Мейер Вольфсхайм?» «Нет. Он игрок и букмекер». Гэтсби задумался, словно что-то взвешивая, а потом добавил ледяным тоном. «Это именно он приложил руку к скандалу с мировой серией в 1919 году». «К скандалу с мировой серией?» — остолбенело повторил я. Его слова повергли меня в шок. Я, конечно, помнил, что в 1919 году результаты игр мировой серии стали итогом череды договорных матчей, но тогда я думал, что все это произошло как бы само по себе и венчало с собой целую цепь событий. Мне бы и в голову не пришло, что один единственный субъект мог обвести вокруг пальца 50 миллионов человек с целеустремленностью взломщика, вскрывшего сейф. «Как ему это удалось?» — спросил я после минутной паузы. Он просто воспользовался представившейся возможностью. «Почему же он не в тюрьме?» «Не было веских доказательств, старина. Он очень хитер и изворотлив». Я настоял на том, чтобы заплатить по счету. Когда официант принес сдачу, я заметил Тома Бьюкинина в противоположном конце переполненного зала. «Пойдемте со мной на минутку», — попросил я Гэтсби. «Мне надо кое с кем поздороваться». Увидев нас, Том вскочил из-за стола и двинулся нам навстречу. «Ты куда запропастился?» — с жаром спросил он. «Дейзи просто вне себя, ведь ты даже не звонишь». «Позвольте представить, мистер Гэтсби, мистер Бьюкинин». Они обменялись дежурным рукопожатием, и лицо Гэтсби приняло неведомое мне напряженно смущенное выражение. «Как жизнь, как дела?» — не унимался Том. «Каким ветром тебя сюда занесло?» «Я здесь обедал с мистером Гэтсби». Я повернулся к мистеру Гэтсби, но тот как сквозь землю провалился. «Как-то раз в октябре 1917 года», — начала свой рассказ Джордан Бейкер ближе к вечеру того же дня, сидя подчеркнуто прямо на стуле с прямой спинкой в чайном павильоне отеля «Плаза». «Я просто так бродила по городу, то и дело сворачивая с тротуаров на газон и обратно. На газоне мне нравилось больше, поскольку на мне были английские туфли с резиновыми шипованными подошвами, которые упруго вминались в мягкую землю. В тот день я решил обновить клетчатую юбку, которая развивалась на ветру, и всякий раз, когда ветер порусил ее, все красно-бело-синие флаги на фасадах домов разворачивались и неодобрительно щелкали и трещали. Дом Дейзи Фэй выделялся среди других самым большим флагом и самой широкой лужайкой. Ей тогда было 18. Она на 2 года старше меня, и ни одна девушка в Луисвилле не пользовалась таким потрясающим успехом, как она. Она одевалась во все белое и ездила в маленьком белом родстере. В их доме день-деньской звонил телефон, и восторженные молодые офицеры добивались привилегии провести вечер в ее обществе. Когда угодно, хоть на часок. Когда я в то утро оказалась напротив ее дома, родстер стоял на обочине. В нем сидела Дейзи с каким-то лейтенантом, которого я раньше никогда не видела. Они были так поглощены друг другом, что она не заметила меня, пока я не подошла почти вплотную. «Привет, Джордан», — неожиданно сказала она. «Подойди к нам, пожалуйста». Я была польщена тем, что она заговорила первой, поскольку из всех девушек старше меня она мне импонировала больше всего. Она спросила, пойду ли я нынче в Красный Крест свертывать бинты. Я ответила, что да. Ну, тогда не могла бы я передать, что она не сможет прийти. Когда она говорила, офицер смотрел на нее таким взглядом, о каком любая девушка может только мечтать. Мне все это показалось очень романтичным, поэтому я и запомнила тот случай. Звали ее кавалера Джей Гэтсби, и после этого я не видела его 4 с лишним года. Даже когда мы встретились с ним на Лонг-Айленде, мне и в голову не пришло, что это тот самый молодой офицер. Это произошло в 1917-м. На следующий год у меня появились свои ухажеры, я начала участвовать в соревнованиях, так что с Дейзи мы виделись не очень часто. Она встречалась с молодыми людьми чуть постарше, если вообще с кем-либо встречалась. О ней ползли какие-то дикие слухи, будто бы мать застала ее, когда она зимним вечером укладывала чемодан, чтобы отправиться в Нью-Йорк и проститься с каким-то военным, отбывавшим на фронт в Европу. Никуда ее, разумеется, не пустили, но после этого она несколько недель вообще не разговаривала ни с кем из родни. С военными она больше не встречалась, а переключилась на близоруких молодых людей с плоскостопием, непригодных к армейской службе. К осени 1918 года она вновь обрела свою прежнюю веселость и жизнерадостность. Вскоре после перемирия 11 ноября состоялся ее первый выход в большой свет, а в феврале пошли разговоры о ее помолвке с каким-то молодым человеком из Нового Орлеана. В июне она вышла замуж за чикагца Тома Бьюкинена, причем свадьбу сыграли с таким блеском и размахом, каких Луисвилл никогда не видывал. Он прибыл сотней гостей в 4 специально арендованных вагонах, снял целый этаж в отеле «Зельбах», а за день до брачной церемонии преподнес ей жемчужное ожерелье стоимостью в $350 000. Я была подружкой невесты. Зайдя к ней в комнату за полчаса до свадебного застолья, я увидела ее лежащей на кровати, прекрасной, как июньская ночь, в ее убранном цветами платье и пьяной в стельку. В одной руке она держала бутылку белого вина, в другой — какое-то письмо. «Поздравь меня», — пролепетала она. «Никогда раньше не пила, а сейчас до чего ж здорово». Я перепугалась, честно говорю вам. Я никогда не видел девушку в таком состоянии. «Вот, дорогуша». Она пошарила в мусорной корзине, стоявшей на кровати, и вытащила оттуда жемчужное ожерелье. «Отнеси его вниз и верни законному владельцу. Да скажи там всем, что Дейзи передумала». «Вот так. Дейзи передумала». Она заплакала. Нет, зарыдала в голос. Я пулей вылетела из комнаты. Разыскала служанку ее матери, после чего мы закрылись на ключ и затолкали Дейзи в холодную ванну. Она буквально вцепилась в письмо и так и сидела с ним в ванне, скомкав его в мокрый шарик. Она лишь тогда позволила мне положить его в мыльницу, когда увидела, что бумага расползается, как снежные хлопья. Но больше она ни слова не сказала. Мы дали ей понюхать на шитыря, положили лед на голову и снова втиснули ее в платье. Через полчаса, когда мы вышли из комнаты, ожерелье красовалось у нее на шее, и инцидент можно было считать исчерпанным. На завтра в 5 вечера она, как ни в чем не бывало, обвенчалась с Томом Бьюкиненом и уехала на 3 месяца в свадебное путешествие по южным морям. Я встретил их в Санта-Барбаре. Когда они уже вернулись, и поймала себя на мысли, что никогда не видела женщины столь безумно влюбленной в своего мужа. Если он хоть на минуту выходил из комнаты, она начинала беспокойно озираться и спрашивать: «А где же Том?» Она успокаивалась лишь тогда, когда он появлялся в дверях. Она часами сидела на пляже, держа его голову у себя на коленях, нежно массируя ему веки и глядя на него с невообразимым обожанием. Это было столь трогательное зрелище, что так и хотелось тайком прыснуть в кулак, завидуя при этом их счастью. Это было в августе. Через неделю после моего отъезда из Санта-Барбары Том как-то ночью врезался в фургон на Авентура-Роуд, при этом у него отлетело переднее колесо. Ехавшая с ним девица тоже попала в газеты, потому что сломала руку. Она оказалась одной из горничных гостиницы Санта-Барбара. В апреле следующего года Дейзи родила дочку, после чего они на год уехали во Францию. Как-то весной я встретила их в Каннах, чуть позже в Давиле, а потом они вернулись в Чикаго и там обосновались. Вы сами знаете, как ее любили в Чикаго. Они вращались в тамошнем свете, среди разгульной золотой молодежи, но ей удалось сохранить совершенно незапятнанную репутацию. Возможно, потому что она не пьет. Это огромное преимущество — оставаться трезвым в пьяной компании. Никому ничего не сболтнешь, а если вздумается пошалить, то всегда можно выбрать момент, когда все напились до такой степени, что тебя просто не замечают и всем все равно. Скорее всего, Дейзи никогда не крутила романы на стороне, однако в ее голосе иногда проскальзывает что-то такое. Так вот, месяца полтора назад она впервые за много лет вновь услышала фамилию Гэтсби. Это было как раз тогда, когда я вас спросила, помните, знаком ли вам Гэтсби из Уэстега? После того, как вы уехали домой, она вошла ко мне в комнату, разбудила меня и спросила: «Что это за Гэтсби?» Когда я спросонья описала его, она пристранным голосом сказала, что это должно быть человек, которого она в свое время знала. И только тогда я поняла, что Гэтсби и молодой офицер в ее белом родстере — один и тот же человек. Когда Джордан Бейкер закончила свою историю, мы уже с полчаса как вышли из плаза и ехали по Центральному парку в открытом экипаже. Солнце закатилось за небоскребы западных 50-х улиц, где жили кинозвезды, и в жарких сумерках звенели веселые голоса девчушек, распевавших песенку. «Арабский шейх». «Да, это я. Мне отдана любовь твоя. Когда ты спишь, а я хитер, я прокрадусь к тебе в шатер». «Какое странное совпадение», — задумчиво проговорил я. «Никакое это не совпадение». «Почему же?» «Да потому что Гэтсби специально купил этот дом, чтобы быть рядом с Дейзи, только бухту переплыть». Значит, в ту июньскую ночь он простирал руки не только к звездам. Он вдруг предстал передо мной живым человеком, освободившись от кокона своего напускного великолепия. «Он просил узнать», — продолжала Джордан, «не могли бы вы как-нибудь днем пригласить Дейзи к себе, а потом позволить ему заглянуть к вам, словно случайно?» Непритязательность и скромность этой просьбы потрясли меня. Он ждал 5 лет и купил особняк, где щедро раздавал сияние звезд ничтожной мошкаре, и все только для того, чтобы однажды днем, словно случайно, заглянуть в гости к незнакомому человеку. И мне надлежало все это узнать, прежде чем он смог бы обратиться ко мне с такой пустяковой просьбой. Он боится и стесняется, потому что так долго ждал. Ему кажется, что вы можете оскорбиться. Видите ли, под всей его светскостью скрывается неотесанный простолюдин. Что-то тут было не так. А почему он не попросил вас устроить встречу? Он хочет, чтобы она увидела его особняк, — объяснила Джордан. А ваш дом как раз по соседству. Ах, вот как! Мне кажется, он все время надеялся, что она как-нибудь случайно окажется у него на вечеринке, — продолжала Джордан. Но этого так и не произошло. Тогда он принялся, как бы, между прочим, расспрашивать о ее знакомых, и я оказалась первой, кого он нашел. И в тот самый вечер, когда уже начались танцы, он послал за мной дворецкого. Знали бы вы, как тщательно он готовился к нашему разговору. Разумеется, я тут же предложил организовать приватный обед в Нью-Йорке, но он отказался. «Я не хочу совершать ничего предосудительного», — твердил он. «Я просто хочу встретиться с ней где-то по соседству». Когда я сказала, что вы с Томом давние приятели и даже родственники, он хотел отказаться от этого плана. О Томе он знает немного, хотя утверждает, что многие годы выписывал чикагские газеты в надежде увидеть там упоминание о Дейзи. Стемнело. И когда мы нырнули под маленький мостик, я обнял Джордан за загорелое плечо, слегка притянул к себе и пригласил ее на ужин. Мне вдруг захотелось думать не о Дейзи и Гэтсби, а об этой чистой, самоуверенной, ограниченной особе, скептически относившейся к окружающему миру, которая небрежно откинулась на мою руку. В голове у меня застучала навязчивая фраза: «Ты или охотник, или добыча. Или действуешь, или устало ждешь своего часа». «А Дейзи надо тоже иметь какую-то отдушину», — тихо промолвила Джордан. «Сама-то она хочет увидеться с Гэтсби». «Она не должна ничего знать. Гэтсби просил. От вас требуется лишь пригласить ее на чай». Мы проехали по темной аллее, и вдали бледными квадратами засветились фасады домов на 59-й улице. В отличие от Гэтсби и Тома Бьюкинена, у меня не было дамы сердца, чей эфемерный образ парил бы среди темных карнизов и слепящих огней реклам. Так что я крепче обнял девушку, сидевшую рядом. Ее бледные губы насмешливо улыбнулись мне, и я притянул ее еще ближе к своему лицу.